не скрывая улыбки. Когда он проснулся, мы снова занялись любовью. Все повторилось, и я снова ощутил себя на вершине мира. После такого жесткого дня я еле стою на ногах. Миша не скрывает улыбки и гордости за себя. Как-то так получилось, что у нас закрутились отношения, и в них он теперь выходит как бы главный. Я не спорю, мне нравится все, что он делает. «Я провожу тебя». Он одевается и настаивает, что должен обязательно проводить меня до дома. Я не спорю. Сам не хочу расставаться с ним. А еще мне почему-то кажется, что если его не будет рядом, то я снова начну сходить с ума по Саве. Мы останавливаемся у подъезда, и я вдруг думаю о том, что жизнь продолжает играть со мной в кошки-мышки. Встреча с Мишей была такой неожиданной, но такой многообещающей. Я рад, что мы перешли на новый уровень отношений. Улыбаюсь и вижу, что парень смотрит на меня как-то странно. «Ты такой сладкий! Я снова хочу тебя!» Я заливаюсь краской, опускаю голову, стараясь, чтобы Миша не заметил того, как я покраснел. «Завтра увидимся?» – спрашиваю я, разумеется, не говоря вслух о том, что я имею в виду не просто прогулки по парку, а наш удивительный акт любви. «Обязательно. Если хочешь, я зайду в обед за тобой и поедем ко мне. Или можем погулять, мороженое поесть, в парке побродить». «Можно немного погулять, а потом к тебе», – киваю я. Мы еще немного болтаем, в конце разговора обменявшись объятиями и договорившись встретиться завтра. Идя домой, я вдруг ощущаю себя таким несчастным. С чего бы? Все же хорошо. Судьба подарила мне шанс на развитие отношений с Мишей, как вдруг я снова думаю о Саве. А если я так и не смогу его забыть? Когда Сава вечером звонит, я ему как бы невзначай рассказываю, что встретил парня и что у нас с ним что-то намечается. Не знаю, чего я хотел этим добиться. Увидеть ревность в его глазах. Глупо. Потом понял, что это было реально глупо. «Хм, тебе нравятся парни?» — спрашивает он удивленно. «Да», — с вызовом отвечаю я. «А тебя это смущает?» «Нет, это твое дело. Просто ты в клубе был с девушкой, танцевал. А потом у вас что-то там было. Я подумал...» «Это ничего не значило. Мне не нравятся девушки вообще», — отрезаю я. «И у нас там с ней ничего не было. Она просто отсосала мне, и все». «У тебя все в порядке?» — внезапно спрашивает он. «Ты какой-то агрессивный сегодня». «Прости. Просто столько всего происходит сейчас. Я постараюсь не срываться. Расскажи, как у тебя дела?» Мы еще полчаса болтаем ни о чем, и я пытаюсь представить, во что он сейчас одет. Отгоняю наваждение и спешу прервать общение. К обеду на следующий день я уже готов к свиданию и нахожусь в предвкушении. Я с особой тщательностью вымылся и оделся во все новое, причесался и до блеска вычистил зубы. Ничто не должно меня скомпрометировать перед моим парнем. Миша заехал за мной, и мы поехали в городской парк, а потом весь вечер гуляли по парку. Мы болтали, смеялись, и внутри меня все оживало и расцветало. Прохожие смотрели на нас с улыбкой, и я наслаждался близостью этого потрясающего парня, который покупал мне мороженое и сахарную вату. Затем мы поехали к нему, и я снова улетал на вершину блаженства от нежного секса с Мишей. Когда уже стемнело, а мне дважды позвонила мама, я с сожалением подумал о том, что наш прекрасный вечер подходит к концу. Миша, как истинный джентльмен, проводил меня до подъезда, а потом поцеловал в щеку. Я никогда раньше не переживал таких эмоций, которые пережил после этого мимолетного касания его губ. Может быть, я влюбляюсь в него? Хорошо бы. Я забежал домой, продолжая чувствовать на щеке горячее дыхание Миши. Мама посмотрела на меня и усмехнулась. «Ты в последнее время где-то пропадаешь. Завел подружку?» «Можно и так сказать», — отмазался я, подмигивая ей. Мама всплеснула руками, заставив меня рассмеяться. «Красивая хоть девушка?» — снова спросила любопытная мама. «Мне нравится», — попытался оправдаться я, чувствуя, как счастье огромными волнами накрывает меня от одного воспоминания о потрясающем Мише. Полночи мы с ним переписывались, а остальные два дня я ходил прямо с утра к нему домой, чтобы мы могли предаваться любви, не теряя времени. А по вечерам мы гуляли по городу, а потом долго и страстно целовались в подъезде. Наверное, это была самая романтичная пора в моей не столь длинной жизни, и я наслаждался прикосновениями парня, его запахом, всем, что было связано с ним. Каждый раз, когда его язык вытворял чудеса у меня во рту, я таял, словно конфета под раскаленным солнцем. «Через неделю мне нужно будет уехать ненадолго с родителями. Они хотят перед сентябрем отдохнуть на море», — сказал Миша, и я готов был разрыдаться от тяжелой мысли о предстоящей разлуке. «Но мы с тобой будем на связи, и я буду звонить и включать видео, так что будем видеться без проблем. И в конце августа я вернусь». Я улыбнулся дрожащими губами и, думая о том, что еще июль не закончился, а мне уже хочется, чтобы наступил конец августа. Никогда раньше я так не мечтал о скорейшем завершении каникул. Когда Миша уехал, я совсем скис. Мы продолжали переписываться, но мне было скучно и жутко не хватало рядом его. Я вспоминал каждое слово парня, каждую мелочь, которую бережно откладывал в свою память, чтобы потом с наслаждением перетряхивать воспоминания и сладостно страдать. В то же время я также думал и вспоминал Савелия. И это противоречие меня буквально разрывало на части. Савелий звонил почти каждый день. Мы с ним болтали ни о чем. Он говорил мне, как сильно скучает. Я едва сдерживал слезы, потому что не мог сказать, как на самом деле скучаю я. Когда Миша вернулся, я был безумно рад, но что-то изменилось в наших отношениях. Первое время мы не вылезали из постели, только и делали, что сливались в порывах страсти, но потом... Я снова начал думать о Саве. Все больше и больше. Каждый его звонок сводил меня с ума. А если это была видеосвязь, то я нервничал втройне. Ведь тогда я мог лицезреть мое божество. Если смотреть правде в глаза, то Миша не смог мне до конца помочь отвлечься от мысли о Саве. Более того, теперь каждый раз, когда мы остаемся с ним наедине, и когда он целует меня, я мысленно представляю моего брата. Это безумие не проходит. Иногда мне кажется, что мне становится только хуже. В какой-то момент даже думал о том, что, может быть, Миша недостаточно хорош для меня. Парень реально старается, делает для меня все, и даже больше. Мне с ним хорошо и спокойно, его поцелуи приятны, наш секс прекрасен. Но в наших отношениях нет страсти, нету того огня, которого мне хотелось получить, и я думаю, что вряд ли кто-то способен дать мне этот огонь, потому что моя душа жаждет получить только одного человека. И как бы я ни пытался убедить самого себя, что это невозможно, мое упрямое тело ничего не хочет слушать. Все мои мысли каждый раз возвращаются и рисуют образ Савелия. Кажется, я попал и пропал. Мне стыдно даже думать о том, что я мечтаю о нем. А еще я боюсь, что если он узнает, то возненавидит меня. Как бы мне ни было жаль Мишу, но все же пришлось с ним поговорить и сказать, что нам нужно на время расстаться. Я чувствовал себя полной мразью. Все-таки за то время, что мы были вместе, мы стали очень близки.